Издательство AB Publishing представляет продолжение знаменитого бестселлера Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Аудиокнигу «Богатый папа, бедный папа» для подростков. Эта аудиокнига, адаптированная для подрастающего поколения, версия бестселлера номер один среди книг о саморазвитии и личных финансах «Богатый папа, бедный папа». Роберт Киосаки доступным и понятным языком объясняет, какие шаги нужно предпринять молодому человеку, чтобы в будущем ни от кого не зависеть. Согласитесь, заманчивая перспектива. Ведь прослушав эту книгу и применив на практике рекомендации, ваш ребенок больше никогда не будет нуждаться. А значит, ему обеспечено достойное будущее. Впрочем, эта аудиокнига будет полезна не только слушателям младшего возраста, но и взрослым. Ведь в ней приведены принципы успешного человека, который никогда не поздно начать использовать в жизни, чтобы преуспеть. Прослушав эту книгу, вы узнаете, с чего начинается дорога к успешному будущему. Почему финансовое образование важно не меньше, чем общее. Как достичь финансовой независимости. Как заставить работать деньги на себя. Что такое активы и пассивы, и почему первые лучше, чем вторые. «Богатый папа, бедный папа» для подростков – и вам больше не нужно работать ради денег. Бестселлер номер один в мире «Богатый папа, бедный папа». Уникальную аудиокнигу Роберта Киосаки в России представляет издательство AB Publishing. Роберт Киосаки убежден в том, что современная система школьного образования не дает действительно нужных для жизни знаний. Знаний о деньгах. Все это приводит к тому, что мы вынуждены всю жизнь работать за деньги и зарабатывать их для других. И это вместо того, чтобы заставить работать деньги на себя. В центре книги история самого Киосаки. Его воспитывали два папы. Один бедный, государственный служащий, второй богатый, бизнесмен, ставший одним из самых влиятельных людей на Гавайских островах. Маленький Роберт выбрал путь, предложенный богатым папой, и добился того, что стал финансово обеспеченным человеком. И теперь он готов делиться секретами своего успеха. А они работают. Ведь не случайно его бестселлер считают обязательным чтением для миллионеров. Прослушав эту книгу, вы узнаете, с чего начать свой путь к процветанию, как изменить свое отношение к деньгам, какой путь приумножения богатства выбрать, как заставить работать деньги на себя, что такое активы и пассивы и какова их роль в приумножении денег. «Богатый папа, бедный папа». Прослушав эту книгу, вы захотите изменить свою жизнь. Роберт Киосаки. «Богатый папа, бедный папа». Посвящение. Эта книга посвящается родителям, самым главным учителям детей. Об авторе. Предприниматель, преподаватель, создатель настольной игры «Денежный поток», основатель Rich Dad Company, занимающийся финансовым образованием, автор мировых бестселлеров «Богатый папа, бедный папа», «Несправедливое преимущество» и «Заговор богатых». Роберт Киосаки известен прежде всего как автор «Богатого папы, бедного папы». Лучшие книги о личных финансах, заставившие десятки миллионов людей во всем мире изменить свое отношение к деньгам. Роберт появлялся на телеэкране в таких передачах, как «Ларри Кинг Лив», «Опра», «В Докторс», «Fox and Friends», «ABC News Now», а также на каналах CNN, Fox News, Аль-Джазира и BBC. Благодаря своим взглядам на финансы и инвестирование, зачастую идущим вразрез с общепринятым мнением и бросающим вызов нынешнему положению вещей, Роберт завоевал репутацию прямолинейного, смелого и отрицающего авторитеты человека. Его заявление о том, что дом не является активом, вызвало немало жарких споров, но оказалось одновременно пророческим и верным в свете нынешнего мирового финансового кризиса. В 2006 году Роберт в соавторстве с Дональдом Трампом написал книгу «Почему мы хотим, чтобы вы были богаты?». Она дебютировала сразу на первой строке в списке бестселлеров «The New York Times». В 2011 году эти выдающиеся предприниматели упрочили партнерство, выпустив вторую совместную книгу «Дар Мидаса». Все книги серии «Богатый папа» разошлись по миру тиражом более 30 миллионов экземпляров, а «Заговор богатых» стало первым экспериментом Роберта в написании интерактивной книги в режиме онлайн. В ее создании приняли участие более миллиона читателей из 167 стран мира. На сайте conspiracyoftherich.com регулярно публикуются обновления и дополнения. Введение. Богатый папа, бедный папа. У меня было два отца, поэтому я мог делать выбор между противоположными точками зрения – богатого человека и бедного. У меня было два отца – богатый и бедный. Один был очень образованным и умным человеком с докторской степенью. Он прошел 4-летний курс бакалавриата за 2 года. После этого он учился в Стэнфордском, Чикагском и Северо-Западном университетах, продолжая последипломное образование за государственный счет. Другой не окончил даже 8 классов. Оба успешно сделали карьеру и усердно работали всю жизнь. Оба много зарабатывали. Но один постоянно боролся с финансовыми трудностями, а другой стал одним из самых богатых людей на Гавайях. Один умер, завещав десятки миллионов долларов семье, благотворительным организациям и церкви. Другой оставил после себя неоплаченные счета. Оба были сильными, обаятельными и внушающими уважение людьми. Оба давали мне советы, но они были разными. Оба придавали большое значение образованию, но отдавали предпочтение разным предметам. Если бы у меня был только один отец, мне пришлось бы принимать его советы или отвергать их. Но у меня было два отца. Поэтому я мог делать выбор между противоположными точками зрения – богатого человека и бедного. Вместо того, чтобы просто принимать или отвергать мнение одного или другого, я стал больше задумываться над их словами, сравнивать их и делать самостоятельный выбор. Проблема была в том, что богатый папа к тому времени еще не успел стать богатым, а бедный еще не успел стать бедным. Карьеры обоих только начинались, и обоим нужно было обеспечивать семьи. Но к деньгам они с самого начала относились по-разному. Например, один говорил: «В любви к деньгам корень всех зол», а второй: «Корень всех зол в отсутствии денег». В детстве мне очень сложно было жить под влиянием двух авторитетных отцов. Я хотел быть хорошим и послушным сыном, но они говорили противоположные вещи. Их точки зрения, особенно на деньги, были настолько разными, что мне очень захотелось во всем разобраться. Я начал подолгу размышлять над тем, что говорил каждый из них. На такие размышления уходила значительная часть моего свободного времени. Я спрашивал себя, почему он так говорит, а потом вспоминал слова другого отца и задавал себе тот же вопрос. Конечно, было бы гораздо легче заявить: «Да, он прав, я с этим согласен», или просто отвергнуть его точку зрения: «Старик не знает, о чем болтает». Но любовь к обоим моим отцам заставляла меня думать и, в конце концов, выбирать собственное мнение. Привыкая выбирать самостоятельно, я получал больше пользы, чем если бы просто принимал или отвергал единственную предложенную мне точку зрения. Одна из причин того, почему богатые становятся богаче, бедные беднее, а средний класс не вылезает из долгов, заключается в том, что науку о деньгах преподают дома, а не в школе. Большинство из нас получает знания о деньгах от родителей. А что может бедный человек рассказать о деньгах своему ребенку? Он просто говорит: «Ходи в школу и хорошо учись». Ребенок может окончить школу с отличными отметками, но у него будет финансовое мышление бедняка. К сожалению, школы не дают детям знаний о деньгах. Учителя сосредоточиваются на развитии академических и профессиональных навыков, но не финансовых. Вот почему хорошие банковские работники, врачи, экономисты, которые прекрасно успевали во время учебы, могут всю жизнь испытывать финансовые затруднения. Колоссальный государственный долг США во многом объясняется тем, что высокообразованные политики и правительственные чиновники принимают финансовые решения, не имея почти или совсем никаких знаний в области финансово-денежных отношений. Сегодня я часто задумываюсь о том, что вскоре произойдет с миллионами людей, которые нуждаются в материальной и медицинской помощи. Они будут зависеть от своих семей или государства. А что произойдет, когда у медицинских и пенсионных фондов закончатся деньги? Как сможет выжить страна, если учить детей навыкам обращения с деньгами будут родители, большинство которых станут или уже стали бедными? Поскольку на меня оказывали воздействие сразу два отца, я учился у обоих. Мне пришлось задумываться над советами и того, и другого, в результате чего я понял, как мысли человека влияют на его жизнь. Например, один отец часто говорил: «Я не могу себе этого позволить». Второй запрещал даже произносить эти слова. Он настаивал, чтобы я говорил: «Как я могу себе это позволить?» Первая фраза – утверждение, а вторая – вопрос. Первая расслабляет, а вторая заставляет думать. Тот из моих отцов, который вскоре разбогател, объяснял, что как только человек произносит «я не могу себе этого позволить», его мозг автоматически отключается. Он не имел в виду, что нужно покупать все подряд. Он свято верил в упражнение для мозга, самого мощного компьютера в мире. Он любил повторять: «Мой мозг становится сильнее с каждым днем, потому что я его упражняю. А чем он сильнее, тем больше денег я могу сделать». Заявление «я не могу себе этого позволить» он считал верным признаком умственной лени. Хотя оба моих отца много работали, я заметил, что когда речь заходит о денежных вопросах, первый начинает упражнять свой мозг, а второй его усыпляет. Со временем финансовое положение у одного из них становилось все лучше, а у другого все хуже. Примерно так же усугубляется разница между тем, кто регулярно посещает тренажерный зал, и тем, кто целыми днями сидит на диване и смотрит телевизор. Правильно подобранные физические упражнения помогают человеку стать здоровее, а умственные – богаче. Мои отцы исповедовали совершенно разные взгляды. Один считал, что богатые должны платить больше налогов, чтобы заботиться о тех, кому повезло меньше. Второй говорил: «Налоги – это наказание для тех, кто работает, и награда для тех, кто ничего не производит». Один отец советовал: «Учись прилежно, и ты сможешь работать в хорошей компании». Второй говорил: «Учись прилежно, и ты сможешь купить хорошую компанию». Один говорил: «Я не богат, потому что у меня есть вы, дети». Второй считал: «Я должен быть богатым, потому что у меня есть вы, дети». Один любил говорить о деньгах и делах за обеденным столом. Второй запрещал обсуждать эту тему за едой. Один утверждал: «С деньгами действуй осторожно, не рискуй». Второй говорил: «Учись управлять риском». Один считал: «Наш дом – это наша самая крупная инвестиция и наш самый лучший актив». Другой утверждал: «Мой дом – это пассив. А если твой дом – это твоя самая крупная инвестиция, значит, у тебя серьезные проблемы». Оба вовремя платили по счетам, но один делал это в первую очередь, а другой – в последнюю. Один считал, что о нем всегда позаботится компания или государство. Он всегда интересовался повышением зарплаты, пенсионными фондами, медицинскими льготами, больничными, отпусками и тому подобными вещами. Он не скрывал своего восхищения тем, что два его дяди после 20-летней службы в армии вышли в отставку со всеми пожизненными льготами. Ему очень нравилось, что армия дает своим отставникам медицинские льготы и скидки в специальных магазинах. Он был в восторге от университетской системы бессрочных контрактов. Иногда казалось, что для него пожизненное трудоустройство и льготы важнее, чем сама работа. Он часто говорил: «Я, не жалея сил, работаю на государство, и я заслуживаю эти льготы». Другой верил в полную финансовую самостоятельность. Он был против менталитета льготников, который делает людей слабыми и бедными. Он утверждал, что человеку необходима финансовая компетентность. Один отец с трудом мог накопить несколько долларов, другой постоянно инвестировал свои деньги. Первый научил меня писать внушительное резюме, чтобы я мог найти хорошую работу. Второй показал мне, как создавать эффективные бизнес и финансовые планы, чтобы я мог создавать рабочие места для других. Воздействие двух авторитетных отцов позволило мне увидеть, как образ мышления влияет на жизнь человека. Я заметил, что мысли человека действительно формируют его жизнь. Например, мой бедный папа всегда говорил: «Я никогда не буду богатым», и это пророчество сбылось. Мой богатый папа, напротив, всегда считал себя богатым. Он говорил: «Я богатый человек, а богатые так не поступают». Даже после полного банкротства в результате крупной финансовой неудачи он продолжал называть себя богатым. Он объяснял это так: «Есть разница между бедностью и банкротством. Банкротство – временное состояние, а бедность – постоянное». Еще мой бедный папа часто говорил: «Меня не интересуют деньги» или «Дело не в деньгах», а богатый папа утверждал: «Деньги – это власть». Силу наших мыслей трудно измерить или оценить, но я уже в раннем детстве понял, как важно обращать внимание на свои мысли и слова. Я заметил, что причиной бедности моего бедного папы были не столько размеры его заработка, ведь он зарабатывал довольно много, сколько его мысли и действия. Поскольку у меня было два отца, я еще маленьким мальчиком старался очень тщательно выбирать, какие из их мыслей сделать своими. Кого мне слушать, богатого папу или бедного? Хотя оба относились к образованию и обучению с должным уважением, они не сходились во мнении о целях обучения. Один хотел, чтобы я хорошо учился, получил высшее образование и нашел хорошую работу, чтобы зарабатывать деньги. Он хотел, чтобы я стал адвокатом, бухгалтером или менеджером. Второй советовал мне учиться быть богатым, узнавать, как работают деньги и как заставить их работать на себя. «Я не работаю за деньги», — часто говорил он. Деньги работают на меня. В 9 лет я принял решение слушаться богатого папу и узнать от него все, что он знал о деньгах. То есть я предпочел его науку советам бедного отца, несмотря на все его ученые звания и степени. Урок, который преподал мне Роберт Фрост. Роберт Фрост – мой любимый поэт. Мне нравятся многие его стихотворения, но среди них есть одно самое любимое. Я пользуюсь тем, чему оно учит практически каждый день. Другая дорога. В осеннем лесу, на развилке дорог, стоял я, задумавшись у поворота. Пути было два, и мир был широк, однако я раздвоиться не мог, и надо решаться на что-то. Я выбрал дорогу, что вправо вела, и, повернув, пропадала в чащобе. Нахоженной, что ли, дорога была, и больше, казалось, она заросла, а, впрочем, заросшими были обе. И обе манили, радуя глаз, сухой желтизной листьев сыпучих. Другую оставил я про запас, хотя и догадывался в тот час, что вряд ли вернуться выпадет случай. Еще я вспомню когда-нибудь далекое это утро лесное, ведь был и другой предо мною путь, но я решил направо свернуть, и это решило все остальное. 1916 год, перевод Григория Кружкова. И это решило все остальное. Я часто размышлял об этом стихотворении. Решение не слушать советы и мнения моего высокообразованного отца во всем, что касается денег, было очень болезненным. Но это решение определило ход всей моей жизни. После того, как я решил, кого буду слушаться, началось мое финансовое образование. Богатый папа учил меня 30 лет, пока мне не исполнилось 39. Он перестал это делать, когда увидел, что я полностью усвоил все, что он вдалбливал в мою часто невосприимчивую голову. Деньги – это одно из воплощений силы, но еще больше силой обладает финансовое образование. Деньги приходят и уходят, но если вам известно, как они работают, то вы можете управлять ими и становиться богаче. Одного позитивного мышления недостаточно, потому что большинство людей не выносят из школы никаких знаний о том, как работают деньги, и всю жизнь работают сами. Когда началось мое обучение, мне было всего 9 лет, поэтому уроки богатого папы были очень просты. В сущности, все, чему он учил меня 30 лет, можно свести к 6 основным урокам. В этой книге я постарался изложить их так же просто, как когда-то это делал мой богатый папа. В них содержатся не ответы на вопросы, а общие указания, которые помогут вам и вашим детям стать богаче независимо от того, что может произойти в нашем изменчивом и неспокойном мире. Роберт Киосаки. Богатый папа, бедный папа для подростков. Введение. Твое путешествие к финансовой свободе начинается отсюда. Ответь на следующие вопросы «да» или «нет». Не возникает ли у тебя иногда ощущение, что то, чему тебя учат в школе, не имеет никакого отношения к твоей жизни? Не кажется ли тебе, что школа не готовит тебя к реальной жизни? Когда ты хочешь купить что-то очень важное для тебя, родители обычно говорят, что не могут себе этого позволить. Не терзают ли тебя тайные беспокойства о том, что ты не сможешь жить, как хочешь, когда придет время начинать самостоятельную жизнь? Ты хочешь больше узнать о деньгах, но никто не обсуждает эту тему ни в школе, ни дома. Если ты ответил «да» на 2 или больше вопросов, тогда эта книга для тебя. Мне самому пришлось через все это пройти в детстве. Я не всегда хорошо учился, мне чуть не пришлось остаться на 2-й год в 10-м классе. Теперь я живу такой жизнью, о которой всегда мечтал, с полной финансовой свободой. Возможно, ты уже пытаешься достичь финансовой свободы и независимости во всех сферах своей жизни. Пусть тебе не приходится оплачивать жилье или заправлять бензином семейный автомобиль, но, возможно, ты уже обдумываешь, как заработать деньги на развлечения и всякие безделушки. Возможно, ты уже собираешь деньги на что-то значительное, например, на компьютер или на машину. В таком случае эта книга поможет тебе быстрее заработать деньги и получить желаемое. Может быть, ты пытаешься выяснить, где взять денег на кино, на компакт-диск или на подарок своему другу или подруге. Может быть, ты один из тех подростков, кому приходится работать, поскольку родители не могут обеспечить всю семью. Многие взрослые усвоили устаревшие правила обеспечения финансовой безопасности, а потом, когда эти правила изменились, не сумели адекватно среагировать. К сожалению, в результате пострадали и их дети. В этой книге рассказывается о некоторых действительно важных вещах, о которых я узнал еще в детстве. Мой отец учил меня, что школа дает образование. Отец моего лучшего друга Майка дал мне работу и рассказал о другом образовании, которое я получил в реальном мире. Я многому научился у обоих отцов. Каждый из них верил в образование, но у них были абсолютно разные взгляды на деньги. Для одного деньги значили очень много – отец Майка. Для другого вообще ничего – мой отец. Один постоянно беспокоился, что денег слишком мало – мой отец. Другой думал о деньгах и о том, как научиться их контролировать – отец Майка. Мой отец был высокообразованным человеком и, тем не менее, постоянно твердил, что никогда не будет богатым. Он говорил, деньги не имеют значения. Отец Майка говорил, деньги — это власть. Мой отец всегда пытался свести концы с концами. У отца Майка денег было более чем достаточно. Чтобы стать тем, кем я сегодня являюсь, мне понадобились два отца. Они рассказали мне, что существуют разные виды богатства — образование – один из них, финансовое благосостояние – другой. Богатый папа, бедный папа. За свою карьеру я заработал достаточно денег в своей компании, а также операциями с недвижимостью и ценными бумагами, чтобы рано отойти от дел и иметь возможность в полной мере насладиться всеми земными радостями. Кроме того, я написал несколько книг. В первой из них «Богатый папа, бедный папа» я рассказал о своем финансовом образовании. В этой книге я называю своего настоящего отца бедным папой, а отца Майка – богатым папой. Я не собирался критиковать кого-то из них. Я просто хотел сильнее подчеркнуть разницу в том, как разные люди смотрят на деньги и какие цели ставят перед собой. Богатый папа всегда говорил, «Если ты хочешь что-то сделать и думаешь, что можешь», скорее всего, ты это сделаешь. Он всегда считал, что может быть богатым, и он стал богатым. Книга «Богатый папа, бедный папа» была написана для того, чтобы помочь людям, которые действительно хотят стать богатыми, достичь своих финансовых целей. Книга понравилась читателям и стала очень популярной. В ней я изложил несколько нетрадиционный взгляд на деньги, отличный от того, к которому привыкли люди, но отражающие реалии сегодняшней меняющейся экономики. И мои идеи нашли отклик в сердцах и умах людей из разных слоев общества и с разным жизненным опытом. Сегодня я путешествую и рассказываю о книге «Богатый папа, бедный папа» и о других своих работах. Люди часто спрашивали, как рассказать своим детям о деньгах, поэтому я решил написать книгу «Богатый ребенок, умный ребенок». В помощь родителям. Сейчас я решил написать книгу специально для подростков, и ты держишь ее в руках. Поздравляю тебя с тем, что ты выбрал эту книгу. «Богатый папа, бедный папа» для подростков расскажет тебе об одном из важнейших предметов, которые не преподают в школе, о финансовой грамотности. Под грамотностью обычно подразумевают умение читать, но это не единственное значение данного слова. Грамотность означает хорошее знание чего-то. Я бы сказал, это умение говорить на языке, используемом в некой конкретной области знаний. Чтобы говорить о деньгах, нужно выучить новый язык. Эта книга поможет тебе научиться бегло разговаривать на языке денег. Существует масса способов получить хорошие знания в какой-либо области. Получить знания о деньгах совсем непросто. Для этого необходимо учиться и применять эти знания на практике. Можно изучить курс экономики в школе или даже научиться подсчитывать расходы на уроках математики, но на этом, пожалуй, заканчивается финансовое образование по школьной программе. Большая часть того, чему учат в школе, имеет чисто теоретический характер и не может использоваться в реальных жизненных ситуациях. Зачастую в школе есть только учеба, а практики никакой. Эта книга начинается как раз с того, чем заканчивается школьная программа финансового образования. Благодаря ей ты выучишь язык денег и научишься разбираться в финансовых вопросах. Это необходимо тебе для того, чтобы с уверенностью взять в свои руки контроль над собственной финансовой жизнью. Это может означать как умение открыть свое дело, так и способность высказать свою точку зрения в разговоре с человеком, который может стать твоим финансовым наставником, твоим богатым папой. Пока большинство из твоих друзей будут тратить свободное время на телевизор, ничего не достигая в жизни, ты будешь обновлять свой финансовый отчет, следить в реальном времени за курсом купленных тобой акций или обсуждать деловые идеи с теми друзьями, которые, как и ты, хотят иметь активы, а не пассивы. Ты согласно киваешь головой или бормочешь «что?», не понимая значения только что упомянутых мною терминов? Неважно, сколько ты знаешь в эту минуту. К тому времени, как ты прочтешь или прослушаешь эту книгу, ты сможешь бегло разговаривать на языке денег. Ты начнешь понимать, как они работают и как они могут работать на тебя. Твое путешествие к финансовой грамотности начинается прямо здесь и сейчас. Я начал интересоваться деньгами, когда мне было всего 9 лет. Тогда отец Майка, мой богатый папа, стал моим наставником. Сейчас я поделюсь с тобой тем, чему он меня научил. Как думать цифрами? Существует множество книг, в которых говорится о том, как открыть банковский счет, как подсчитать расходы и как узнать стоимость акций. Но они не учат тебя думать о деньгах. Взрослые часто рассматривают деньги как необходимое зло, то, что нужно для оплаты счетов, для того, чтобы считать и пересчитывать, чтобы мучиться и беспокоиться. Создается впечатление, что денег никогда не хватает. Нравится тебе это или нет, но деньги всегда будут присутствовать в твоей жизни. Поэтому нужно научиться относиться к ним спокойно, а не бояться их, как это делает большинство взрослых. Зная, как работают деньги, ты научишься их контролировать и начнешь создавать богатство. Финансовая грамотность позволяет не бояться денежных вопросов и видеть реальную ценность денег. Настоящее богатство – это гораздо больше, чем наличные деньги. Успех в жизни – это не только финансовый успех. Именно этому я учился, пока рос, и сейчас моя задача – донести эту идею до как можно большего числа молодых людей, чтобы следующие поколения обладали необходимыми знаниями и могли продемонстрировать свою силу и ответственность в денежных вопросах. Школа – это только начало. Если ты не собираешься стать врачом, юристом или получить диплом другого специалиста, то тебе не нужно будет идти на какие-то курсы после школы или колледжа, чтобы заработать деньги. Если только ты постараешься найти работу с хорошими возможностями обучения. На самом деле ты можешь получать деньги за то, что будешь учиться в реальном мире, вместо того, чтобы платить огромные суммы за какие-нибудь академические знания. Ты получишь финансовое образование непосредственно на работе. Означает ли это, что образование не важно? Вовсе нет. Образование – это основа успеха. Я просто хочу сказать, что школа – это только одно из тех мест, где можно учиться. Мы ходим в школу, чтобы получить академические и профессиональные навыки. А финансовые навыки мы по большей части приобретаем в реальном мире. Помнишь, как ты учился кататься на велосипеде? Скорее всего, ты начал с трехколесного велосипеда, а потом в какой-то момент пересел на двухколесный. Наверное, кто-то придерживал велосипед, пока ты не научился держать равновесие, а потом отпустил. Возможно, несколько раз тебя водило из стороны в сторону, или ты даже упал пару раз. Но, скорее всего, ты снова садился на велосипед и пытался ехать, пока не научился сохранять равновесие. Это был путь проб и ошибок, требующий значительных волевых усилий. Наверное, было бы забавно, если бы родители отправили тебя в специальную школу, где учат кататься на велосипеде. Они просто выбросили бы деньги на ветер. Одни знания и навыки ты приобретаешь в школе, другие – в реальной жизни. Например, как ходить, как завязывать шнурки, кататься на велосипеде и большую часть того, что касается денег. Я говорю о новом типе образования. Самый лучший врач в мире может иметь идеальное медицинское образование, но при этом совершенно не разбираться в финансовых вопросах. Он или она может спасти жизнь на операционном столе, но не способен справиться с управлением фирмой, которая приносит деньги. Разве не удивительно, что ты, возможно, сейчас получаешь знания, которыми твой доктор или твои родители не обладают? Вот это сила! Дневник. Чего я хочу? Ты знаешь, что такое дневник. Иногда его нужно вести в школе на уроках английского. Но самый лучший дневник – это тот, который ты ведешь для себя, в который записываешь самые сокровенные мысли о жизни. Изливать чувства на бумаге очень полезно. Иногда это помогает выразить что-то, что тебя беспокоило, но ты даже не догадывался о том, что оно скрыто где-то глубоко внутри. Описывать свои чувства к деньгам и ту роль, которую они играют в твоей жизни, это один из способов выяснить, в каком положении ты сейчас находишься и какие финансовые цели ставишь перед собой. В дневнике ты без всякой неловкости или чувства вины можешь высказывать свои мысли о деньгах. Не забывай, что часть моей цели – помочь тебе чувствовать себя комфортно и компетентно в разговоре о предмете, который дома и в школе зачастую является табу. Выражая свои мысли на бумаге, ты сможешь почувствовать реальность того, что казалось абстрактным. Купи блокнот, лучше всего зеленого цвета. Это цвет денег. И цветные ручки. И всегда держи их при себе, читая эту книгу. Дневник поможет тебе распланировать свое финансовое путешествие по мере того, как ты будешь больше узнавать о моем. Почему бы не начать со списка того, чего ты хочешь? Дай волю фантазии. Представь, что составляешь список подарков, которые ты хотел бы получить ко дню рождения. Используй ручки разного цвета. Это сделает процесс более творческим. И, если хочешь, рисуй картинки. Делать всякие наброски или рисунки очень полезно. Желания в этом списке не обязательно должны быть связаны с деньгами. Ты, конечно, можешь написать «машина», но в список можно внести и желание вроде создать группу поддержки для спортивной команды или получить главную роль в школьном спектакле. Всегда носи этот блокнот с собой, чтобы заносить в него идеи и мысли, которые возникнут в течение дня. Записи в дневнике также помогут тебе отслеживать свой прогресс по ходу чтения и прослушивания книги. Не забывай, что ты пишешь для себя, что никто не будет выставлять тебе оценку или высказывать свое мнение. Твой дневник – это самое надежное место. Выражение благодарности. Как сказать «спасибо», если хочется поблагодарить одновременно стольких людей? Конечно, в первую очередь, это книга «Благодарность моим отцам», которые сыграли очень важную роль в моей жизни, и моей маме, которая научила меня любви и нежности. И все же спасибо людям, которые способствовали появлению этой книги, в том числе и моей жене Ким, без которой моя жизнь была бы неполной. Ким стала моим партнером и в браке, и в бизнесе. Без нее я не представляю своей жизни. Спасибо родителям Ким Уитни и Биллу Мейер за то, что вырастили такую чудесную дочь. Я хочу поблагодарить Ларри и Лайзу Кларк за дружбу и поддержку, Рольфа Парта за технический гений, Энн Невин, Бобби Депортер и Джо Чейпана за советы по обучению, Джона Харрисона, Дженни Тей, Сэнди Кху, Ричарда и Веронику Тан, Жаклин Сью, Нила Хэнсона, Майкла и Монет Хэмлин, Эдвина и Камилу Кху, Кейси Си и Джессику Си за профессиональную помощь, Билла и Синди Шопов, Вена Тарпа, Сиви Аллена, Мэрилу Дейнон, Ким Эрис и Тома Вайзенборна за их финансовые способности. Спасибо Сэму Джорджису, Энтони Робинсу, Эниду Вину, Лоренсу и Джейн Джонсон, Алану Райту, Зигу Зиглару за ясность мысли, Джей У. Уилсону, Марти Уэберу, Рэнди Крафт, Дону Мюллеру, Брэду Уокеру, Блэру и Эйлин Сингер, Уэну и Лин Морган, Мими Бреннан, Джейрому Стаммерсу, доктору Питеру Пауэрсу, Уиллу Хепберну, доктору Энрико Тойчеру, доктору Роберту Марину, Бетти Ойстер, Джули Белден, Джемми Денфорд, Черри Кларк, Рику Мерика, Джои Джита Хайт, Джеффу Бассету, доктору Тому Бернсу и Биллу Гелвину за дружбу и поддержку моих проектов. Фрэнку Крери, Клинту Миллеру, Томасу Аллену и Норману Лонгу за прекрасное бизнес-партнерство.